Рубцов по-прежнему молчал, и если бы взглядом можно было испепелять, то я давно бы превратился в горстку пепла. Вы можете проигнорировать мое требование, но помяните мое слово. Однажды придется платить по счетам, и тогда я стребую с троицей. И не дожидаясь ответа, я удалился. Поссорившись с Рубцовым, я лишился одного из покровителей и тем самым стал гораздо уязвимее, чем раньше. Впрочем, я уже давно понял, что просто расходный материал и марионетка, которой управляют через ниточки. Все, хватит. 3 месяца назад, когда я получил его предложение о сотрудничестве, в моей голове была каша. Я мало что понимал и даже толком не знал, как быть человеком. Теперь все иначе, я освоился и могу сам принимать решения. Эй, ты куда прешь, кретин? Рыкнул какой-то парень, толкнув меня. Не видишь, его сиятельство идет. Я едва не плюхнулся на 5-ю точку от неожиданности, уж слишком углубился в собственные измышления. Отступив, я нахмурился, оглядывая процессию. Другого слова не подбиралось. Тут было по меньшей мере 2 десятка парней, причем некоторые при вполне боевом оружии, и 5 размалеванных девиц в пышных платьях, что фальшиво хохотали, слушая мужчин в белых парадных мундирах. «Что там?» – спросил один из господ, находящийся в самом центре этой небольшой толпы, и посмотрел прямо на меня. В его взгляде вначале промелькнуло удивление, а затем узнавание. Он повернулся направо, где чуть позади, примерно на шаг, находился один мой знакомый в сером кителе. Они перекинулись парой слов, и их главный человек, которого я заочно прекрасно знал, растянул губы в хищной улыбке. «Хлад!» Прямо передо мной был Лев Беспалов, а обращался он к своему младшему брату, Юрию. Но на этом неприятные сюрпризы не заканчивались. Одной из девушек, сопровождающих наследника рода, оказалась Хильда. И вот это меня задело. Если до того, как я ее заметил, мог просто развернуться и уйти, махнув на этих самодовольных павлинов рукой, то теперь мне жутко захотелось набить кому-нибудь морду. Глава 7. Оказавшись лицом к лицу с Львом Беспаловым и его прихлебателями, я не испытывал страха или даже волнения, лишь злость из-за того, что я увидел в их обществе Хильду. И пусть мы с ней вроде как поругались, но вот так быстро искать общество моего врага, это было сродни удару под дых. Если бы в процессе оказалась Таня, это было бы еще сильнее, но тем не менее, несмотря на крайне болезненное открытие, мне удалось сохранить невозмутимый вид. Лев Беспалов прищурил глаза, а его губы растянулись в довольной усмешке. Полагаю, он решил, что нашел себе жертву. Во всей этой ситуации был лишь один маленький плюс. С Беспаловыми сейчас не было цесаревича Федора. Как интересно, это кто нам преграждает путь? Неужели это отродье рода предателей? Сказав это, Лев рассмеялся. Девчонка рядом рассмеялась вместе с ним, а затем его примеру последовало и остальное окружение. Не смеялись 2, не считая меня самого. Хильда, взгляд которой буквально молил не делать глупостей, и младший Беспалов, который знал, на что я способен, и похоже не чувствовал какой-то особой защищенности, находясь под крылом брата. Я понятия не имею, что такое ничтожество, как ты, делает в этом достойном учебном заведении, но думаю, в скором времени достопочтеннейшая администрация поймет, какую ошибку совершила, и вышвырнет тебя вон. Я чуть не захлебнулся в его самодовольстве, уж с какой помпой и пафосом он это говорил. Забавно, но несмотря на сказанное, я даже не разозлился. Видя, что я никак не отреагировал, Лев продолжил. Мне противно дышать одним воздухом с таким, как ты. Бла-бла-бла, рукой изобразив уточку, сказал я. Да как ты, бла-бла-бла, не смей так, бла-бла-бла. Я чувствовал, как внутри него вспыхивает гнев, остальные же изображали возмущенный такой наглостью вид, но по-настоящему разозлилась лишь пара человек, и то слегка. Похоже, что унижение самого Беспалова им нравилось не меньше моего, но демонстрировать это открыто было чревато. Лишь Хильда позволила себе улыбнуться краешками губ. Я едва заметно подмигнул ей, после чего насмешливо посмотрел на вскипающего как чайник Льва Беспалова. «Прекрати, бла-бла-бла». Его сиятельство приказал перестать, прорычал один из его то ли подпевал, то ли охранников, то ли все вместе. Возможно, они из его личной дружины, раз при них оружие, в любом случае один из них вцепился мне в плечо. Я в ответ вопросительно посмотрел на него, затем на руку на своем плече и покачал головой. «Твоих лакеев, кажется, не учили хорошим манерам, например, не говорили, что трогать людей против их воли чревато. Я схватил руку охранника в запястье и сдавил ее, немного поворачивая, отчего тот завопил и рухнул на колено, пытаясь освободиться. «Отпусти его!» — воскликнул другой, нацелив револьвер прямо мне в голову. Я лишь усмехнулся, взглянув в дуло. «Хорошо», — пожал я плечами и отпустил руку пленника, напоследок чуть нажав. «Моя рука! Моя рука!» — кричал лакей, хватаясь за конечность. «Он сломал мне руку!» «Сломал, правда?» — удивленно вскинул я брови. «Простите, я порой плохо контролирую силу. Я просто хотел, чтобы он убрал руку. Это нападение», — прошипел Лев Беспалов. «Ты напал на одного из моих людей и будь уверен, что еще до заката тебя вышвырнут из лицея. За что? Я уже понял, что сглупил». Вручил своему врагу рычаг давления, слишком поддавшись эмоциям. «Это была случайность. Он сам виноват, что бросился на меня. Нет, это было нападение», — настаивал Беспалов. «И мои спутники это подтвердят». Прихлебатели Беспалова тут же стали утвердительно кивать, а та девчонка с мерзким смехом даже воскликнула. «Он хотел напасть на его светлость. Да как он посмел? Хлад! Покрасовался, чтоб вас!» «Это была самооборона», — внезапно заговорила Хильда и отделилась от толпы, встав между мной и львом. Тот был явно ошарашен подобным, не ожидая от одной из своих спутниц такого удара. «Леди Ладенбург, вы не понимаете, кто стоит перед вами. Я прекрасно знаю, кто стоит передо мной», — холодно и твердо ответила она. «Тогда вам известно, что его род заручился сотрудничеством с Хагга и пытался убить императора, да будет править он вечно, и мою будущую супругу, его высочество принцессу Лизавету. Это грех, который может быть смыт только кровью, и кровью не только причастных, но и их родных. О, вот с последним я согласен целиком и полностью. За преступление Павла Беспалова ответит весь род. И после того, что сейчас сказал Лев, мне его даже жаль не будет». «Верно», — поддержала его визгливая девица. «Его отец якшался с демонами. Может, он и сам демон. Мерзость, что попала в шлеп». Все присутствующие удивленно ахнули, когда Хильда сделала шаг вперед и отвесила девушке пощечину. «Сучка, да как ты посмела? Ты знаешь, кто я такая?» «Да я...» «Хватит, Анна», — остановил ее Лев. Если раньше он смотрел на Хильду как на глупую девушку, пожалевшую юношу, то теперь его взгляд стал холодным, равнодушным и оценивающим. «Не стоит угрожать северянам. Что же до вас, леди Хильда, то крайне опрометчиво с вашей стороны вставать на его сторону. Буду надеяться, что это просто проявление жалости. Этот человек – ничто, он ее недостоин, а любой, кто якшается с ним. В таком случае я недостойна», – совершенно внезапно сообщила Хильда. «Ни вас, ни вашего высшего общества. Дмитрий Старцев – мой жених, и я не позволю его оскорблять». Услышанное было подобно разорвавшейся бомбе как для Льва и его свиты, так и для меня. Лев несколько мгновений смотрел на нее, а затем рассмеялся. Следом за ним стали смеяться и остальные. Они насмехались над Хильдой, и от этого во мне закипела ярость. Стиснув кулаки, я уже собирался шагнуть вперед, как вдруг почувствовал знакомое прикосновение к своему плечу. Бросив короткий взгляд, я увидел Эйрика, который отрицательно помотал головой. Северянка стойко выдержала все насмешки, смотря на людей перед собой с полным достоинством, как и полагается аристократке. Большей глупости я и представить не мог. Одна из дочерей Ярла Ладенбурга берет в мужья безродного мещанина. Вы друг друга стоите. Это настолько жалко, что... Не так жалко, как ваша смерть, — внезапно сказала Хильда, и смех оборвался. Даже улыбки резко сникли, сменившись замешательством и страхом. Северянка терпеливо дождалась, когда люди умолкнут, и легко улыбнулась. «Знаете, что обо мне говорят? Что у меня дар одноглазого, что я вижу ваше будущее. Хотите узнать, что я вижу там?» Лев Беспалов весьма красноречиво сглотнул слюну, и по его виду было понятно, что он совсем не горит желанием узнать собственную судьбу, особенно после слов о жалкой смерти. «Например, ты», — Хильда указала на девицу, которой чуть ранее отвесила пощечину. «На одном из торжеств ты ухитришься разом побывать с двумя мужчинами и забеременеешь. Ты будешь вести настолько разгульный образ жизни, что узнаешь о сроке слишком поздно. Но ни один из мужчин, что был с тобой той ночью, не станет признавать дитя. А дальше я вижу развилку. Ты либо попытаешься избавиться от ребенка и умрешь на операционном столе от кровопотери, либо родишь уродца в наказание за свои пьянки, оргии и наркотики. В тот момент от тебя отвернутся все, Даже твоя мать, одинокая, опустившаяся женщина с младенцем-калекой на руках. Анна, кажется, так Лев назвал девушку рядом, побледнела. В ее глазах полыхал ужас, а я вдруг увидел Хильду с совершенно другой, немного пугающей стороны. Может и хорошо, что, глядя на меня, она видит лишь бурю и ничего больше. Уж я бы таких подробностей точно знать не хотел. Ну а ты? Теперь она обращалась к Льву, и тот даже отшатнулся, словно ему сейчас дали невидимую пощечину. Ты считаешь, что займешь место своего отца, получишь воздвигнутую им империю, но я вижу лишь крах. Ты не сохранишь и не приумножишь его могущество, умерев молодым, в самом расцвете сил, в луже собственной мочи и блевотины. И это лучшее из возможных твоих кончин. Воцарилось молчание. Оно длилось долго, слишком долго. Беспалову пришлось приложить огромные усилия, чтобы вернуть себе присутствие духа. Ты же не думаешь, что я поверю в твои бредни, ведьма? Льву так и не удалось сказать это без дрожи в голосе, но стоит отдать ему должное, он пытался. Тебя отравит, забивала последний гвоздь в крышку гроба Хильда. Близкий тебе человек, тот, кому ты доверяешь. Кто? Ты будешь задаваться этим вопросом до конца своей не слишком длинной жизни. Кто? И однажды узнаешь ответ. Губы Хильды растянулись в жуткой улыбке. По лицу Беспалова было видно, что он хотел спросить что-то еще, но понял, что проиграл эту словесную дуэль. Что бы он сейчас ни сказал, Хильда легко могла перекрыть это новым откровением, от которых кровь стыла в жилах. В итоге Беспалов и его прихлебатели свалили, решив, что нужно отвезти раненого в медпункт. Девушка несколько мгновений наблюдала им в спины, после чего обернулась и сердито глянула на меня, уперев руки в бока. «Вот вечно тебе хочется покрасоваться», — фыркнула она. Обычно Хильда была сдержана в эмоциях, но сейчас от нее так и веяло раздражением и злостью. Мог же просто проигнорировать их и уйти, а не нарываться на драку. На драку нарывались они, не согласился я. На самом деле я и впрямь подумывал о том, чтобы уйти, но затем увидел тебя и... «Я так и поняла», — уже гораздо спокойнее ответила она. «Почему ты оказалась с ними?» «Мой отец говорил налаживать связи». Побывать в близком кругу с ближайшим другом будущего наследника престола показалось мне хорошей идеей, но аристократия вашей страны сильно отличается от моей. Тут это напыщенные юноши и пигалицы, считающие себя центром вселенной, но мало что из себя представляющие. Большую часть их состояния заработали предки, и все, что от них требуется, это не развалить то, что уже построено. У нас же это войны. Если ты не способен смело встретить врага на поле боя, возглавляя своих людей на передовой, то недостоин власти. Сурово, как и наши земли. Это правда, что ты сказала насчет их будущего, наполовину. Как я говорила тебе ранее, я вижу не совсем будущее, а его вероятности в виде знаков. Но своими словами я его изменила. Если Анна теперь завяжет с алкоголем, то Лев, напротив, превратится в паранойка. Теперь он будет гадать, кто же его предаст, и в итоге сам создаст почву для врагов. Сурово, повторил я, понимая, что девушка своими словами фактически определила их судьбы. Это ведь такая власть, она может одним лишь словом посеять в душу человека сомнения и в итоге заставить его действовать по нужному ей пути. А точно ли она видит только бурю? Теперь я превращаюсь в паранойка. А другие твои слова, насчет свадьбы? Девушка вновь насупилась, бросив на меня сердитый взгляд. Для начала, ты даже моей руки не просил. Но, я думаю, с этим мы разберемся. Куда насущнее необходимость получения тобой титула, чтобы этот брак вообще мог состояться. К тому же сразу предупрежу, я не смогу стать Хильдой Старцевой. Я буду твоей женой, но сохраню свою фамилию, и буду Хильдой Старцевой Ладенбург. Сам ты останешься при своей фамилии. Это создаст ветвь внутри твоего рода, и мои дети, соответственно, будут носить двойную фамилию. Я задумался, но по внутренним ощущениям контракту это не противоречит. Такой вариант годится, кивнул я. Но раз ты согласна, то я должен проинформировать тебя о кое-чем. Чем же? Ну, это касается принцессы. Глава 8. Так, стоп, что? Принцесса Елизавета собирается стать твоей женой. Услышав это, Хильда аж села и выпучила на меня ошарашенные глаза. Для разговора я выбрал одну из беседок в парке. Тут было тихо, а Эйрик стоял на страже и смотрел за тем, чтобы нас никто не подслушал. «ТС, тихо ты, это вообще-то тайна», — буркнул я, пытаясь заставить ее говорить потише. Дождавшись, когда Хильда немного успокоится, я коротко пересказал про наши с принцессой отношения, про наш маленький союз против Беспаловых и про то, что она хочет расторгнуть помолвку. А после наступила тишина, затянувшаяся минут на 5. Девушке нужно было обдумать услышанное, и я старался не отвлекать. Стоял в сторонке, опираясь о перила, и просто ждал. «Если решишь расторгнуть помолвку, я пойму. Вот еще», — вспылила Хильда. «Но ситуация и впрямь непростая. Ты даже не представляешь, насколько. Но с другой стороны, это дает интересные возможности. О чем ты? Императорский род и Ладенбурги. За всю историю не было совершено ни одного скрепляющего нас брака. Серьезно?» — удивился я. «Ни одного? Как-то даже не верится. Настолько близкого? Нет. Император не отдавал ни одной из своих дочерей Ладенбургам. Разумеется, наши роды связаны с вашими, но это дальнее родство. Третий сын девятой жены женился на 12-й дочери князя и тому подобное. Но если я, одна из старших дочерей Ирла, выйду замуж за мужчину, первой женой которого будет старшая принцесса, ох, это будет событие. Я пока не очень понимал, что будет в таком событии. Если бы принцесса вышла за сына Ладенбурга, то все нормально, но тут речь о том, чтобы стать второй женой после принцессы. Тут не будет прямого перекрестия кровных линий. И судя по всему, Хильда догадалась о моих мыслях и все прояснила. «Дима, помнишь, во время прошлого нашего разговора я говорила, что ты можешь стать ярлом? Что-то такое помню. Север – суровый край, уважающий силу. Кровь важна, но сила важнее. Ярлом может стать только мужчина, но не обязательно это должен быть первый сын, как у вас. Это может быть муж одной из старших дочерей. Когда придет время ярлу покинуть свой пост, он устраивает битву за трон, и в ней участвуют как его дети, так и мужья дочерей. А поскольку я силен, то у меня хорошие шансы стать ярлом тысячи фьордов. Елизавета превратится из жены обычного аристократа в жену ярла, правителя Севера. И его дети будут претендовать на трон», — подтвердила Хильда. «Теперь понимаешь, отчасти. И что более важно, в таком случае у нас будет возможность создать гибрида. Никогда прежде в распоряжении Ладенбургов не оказывалось кого-то с настолько чистой кровью. Тот, кто уже прошел ледяное пробуждение, не способен пить кровь одноглазого, но уже давно ходит разговор о том, что обратная последовательность, когда один из детей одноглазого выпьет крови, а после отправится к колонне, может сработать. Стой, погоди, за все сотни лет никто не попытался такое сделать, в смысле вначале выпить кровь, а затем пройти пробуждение, пытались, но лишь те, кто принадлежит к нам, лишь те, кто принадлежат воинской элите тысячи фьордов, допускаются до крови бога. Таково наше соглашение с вашим правителем, по которому мы стали протекторатом. Ярл сам выбирает достойных, делая из них хускарлов. И, как ты уже понял, среди наших нет ни одного человека с достаточно крепким сердцем Хлада, чтобы гарантированно пройти пробуждение. Все 4 попытки в прошлом провалились. Но если все сработает, то твои с Лизаветой дети вполне смогут это сделать. Такие рассуждения мне не слишком нравились. Чувствую себя быком-осеменителем, главное назначение которого заделать потомство. И вдруг мозг зацепился за совершенно другую мысль. Но тогда получается, что ты ничего не получишь, внезапно осознал я. Твой брак – это трамплин для других. Если я правда стану ярлом, а Лизавета первой женой, то ты лишь второй женой, к тому же будешь теряться на ее фоне. Порой приходится чем-то жертвовать, Дима, на удивление спокойно ответила Хильда. Север должен быть сильным, и если это позволит его укрепить, то мои амбиции не так уж и важны. Но мы забегаем вперед. Вначале нужно решить вопрос с твоим титулом, иначе принцесса не сможет обозначить помолвку. Да и Беспаловы вряд ли так просто отпустят ту, кого считали своим трофеем. Пока что я выиграл нам месяц, сказал я. Лизавета собирается разорвать помолвку, когда будет проходит научная выставка. Месяц, задумалась Хильда. Думаю, я смогу продать кое-что из своего, чтобы наскрести нужную сумму, но сразу скажу, что составлю брачный контракт. Просто так я тебе не доверю такую сумму денег, без обид. Хорошо, но я все-таки буду стараться заработать ее сам. Это больше 1 000 000 рублей золотом, нахмурилась северянка. Где ты достанешь такие деньги? Есть одна мысль, скоро увидишь. Уах, Хлад, как же вкусно, Видя, как сестрица охает и чуть ли не стекает по стулу от восторга, откусывая от бургера кусочек за кусочком, я понял, замысел удался. Нина, потенциальный повар, с любопытством разглядывала приготовленное блюдо, покрутив его и так и эдак, но пока не спешила пробовать свою порцию, дожидаясь, когда Даша доест. И вот, наконец, облизывая пальцы, девушка решила выразить свое мнение. «Прости, что сомневалась, Дима, это просто невероятно». «Да, любопытная концепция», — согласилась Нина после того, как сама откусила кусочек и прожевала его. «Напоминает классический сэндвич, но в тот обычно не добавляют соус, а идея добавления котлеты вообще неожиданна. Признаться по правде, я тоже не верила в успех, но вкус действительно хорош». Я улыбнулся. «Похоже, что пробник проверку прошел. Правда, не уверена, что это ресторанное блюдо. Интересная форма, но подача оставляет желать лучшего. Да и когда его ешь, из-за формы начинка то и дело хочет выскользнуть с другой стороны. Это называется фастфуд», — сообщил я. «Английское», — узнала язык повар. «Вроде того. И я уверен, что на нем можно построить целый бизнес. Главное — его достоинство. Его можно взять с собой куда угодно, как сэндвич. Но он гораздо сытнее и вкуснее, чем обычные булки с маслом и дешевой колбасой. Ну, разумеется, он вкуснее, учитывая, что, в отличие от изначального мира, тут с нужными ингредиентами сложнее. Сыры тут дорогие, томатов выращивают мало. Зато картошка хорошо прижилась, но для реализации картофеля фри нужна хреново туча масла, и с ним вновь проблемы. Простой люд растительным или оливковым маслом не пользуется, предпочитая по необходимости использовать в готовке животный жир. Может, в другой мир смотаться, найти более дешевого поставщика там? Но в итоге я откинул эту идиотскую мысль. Межмировые переходы сложны, и та же фламилия не просто так тут торчала пару месяцев. Она копит силу и энергию, чтобы пробить брешь и уйти. Хотя, можно попытаться создать переходные врата по типу артефакта, которые бы аккумулировали энергию и создавали проход. Фло такое не под силу, но я вполне способен вытащить необходимые знания из основного тела. Но это рискованно. Я и так вытащил оттуда больше, чем планировал, а в моей голове не так уж много места. Если это знание окажется крупным, может повредиться личность. Риски, риски и еще раз риски. Хотя профит от межмировой торговли может оказаться гораздо выше, чем идея с фастфудом. Соблазнительно. Но в итоге я пока решил отложить этот вопрос. Надо вначале очистить голову от того, что уже вытащил, а это не так просто, как кажется. Да и магии в этом мире мало по сравнению с некоторыми. И все-таки идея с порталом я не откидывал. Может, когда-нибудь, когда в голове будет побольше места, и я смогу найти один из узлов мировой энергии. Опять заносит, хлад. Соблазнительная мысль. Точно надо обдумать и с толком подойти к рискам. Может, суки Мару что придумает, но возвращаясь к бургерам, тестовая готовка прошла удачно. Мы можем такое приготовить и приготовить вкусно, осталось за малым. Продвинуть это в массы. Ну и дыра, протянул я, оглядывая новые владения. Это был небольшой двухэтажный домик, владельцем которого я стал полдня назад. Стоило все-таки перед подписанием бумаг сходить и посмотреть на него. Впрочем, за имеющуюся сумму денег это лучшее, что мы могли приобрести. Вернее, варианты были, но все они находились на отшибе Ильинска, а это здание было аккурат неподалеку от главной улицы. Пусть не со стороны центральной дороги, но тем не менее почти в самом центре. И обошлось оно нам всего в 20 тысяч золотом. И, учитывая расположение, это и впрямь было дешево. Обратной же стороной было то, что дом находился в просто ужасном состоянии. Дырявая крыша, прогнивший пол, сырой и полный плесени подвал. На то, чтобы привести тут все в порядок, уйдет чуть ли не столько же, а из средств у нас осталось всего 5000 рублей. Рубцов, как и было оговорено, через свою подчиненную передал оговоренную сумму денег. Вернее, я получил от него чек, который в свою очередь мог обналичить в банке. Но большая часть суммы практически сразу ушла на покупку здания. Я бы, конечно, предпочел арендовать помещение, это было бы дешевле, но все подходящие места уже были заняты либо магазинами разного толка, либо прямыми конкурентами. Так что пришлось покупать. Эх, пришли сюда в довольно большой компании. Я, Даша, Таня, Хильда с Эйриком, и где-то еще совсем близко шастал Казимир. Кот частенько приглядывал за Дашей, так что в этом не было ничего удивительного. И помимо них с нами была еще новая знакомая Нина, что должна стать нашим поваром. Внутри наш будущий ресторан выглядел не лучше, а даже хуже, чем снаружи, но в нем был потенциал. Если немного поработать с интерьером первого этажа, снести одну из стен, то вполне можно сделать зал для посетителей. Дыра, подтвердила Таня и демонстративно провела рукой по какой-то полуразвалившейся тумбе, снимая толстый слой пыли. «Тут нужно делать капитальный ремонт». «И быстро», — согласилась Хильда. «Под Эриком пол скрипит так, словно он сейчас обвалится. Я и сам это слышал. Подо мной тоже пол неприятно скрипел, все-таки за эти месяцы я поднабрал мышечной массы. Кажется, один неверный шаг, и нога просто провалится вниз. Первым делом заменим пол», — согласился я. «Еще не хватало, чтобы какой-нибудь толстый посетитель оказался у нас в подвале, попутно сломав шею. Но нашего повара больше интересовала будущая кухня. Хорошая новость, она была большой и просторной. Там вполне могут одновременно работать 4-5 человек. Плохая, она была в том же состоянии, что и остальное здание, то есть в непригодном для работы. Нужна другая печь», — покачала головой Нина, поглядывая на имеющуюся, дровяную, желательно электрическую, на ней проще контролировать нагрев и температуру. Даша при упоминании электрической печи скривилась, и судя по всему это значило, что печь влетит нам в копеечку. «Я что-нибудь придумаю», — сказала нам Даша, но вид у нее был невеселый. «На втором этаже ничего интересного мы не увидели, ВС та же разруха, и Даша вообще предлагала пока не тратить на него силы, просто починить протекающую крышу, после чего заколотить лестницу до лучших времен». «Не обязательно», — сказала Нина. «Если дела у вас пойдут хорошо, то я вполне могу перебраться в одну из комнат на втором этаже». «Ты правда готова уйти из лицея?» — удивилась Даша. Да и Таня охнула. «Я разочаровалась в том месте. Мне никогда не прельщало становиться кухаркой у какого-нибудь аристократа, да и тот концепт, что вы показали. Интересно посмотреть, что выйдет. Можете считать меня азартной женщиной, рискнувшей сделать ставку». Я улыбнулся и подмигнул ей, она ответила довольной улыбкой. На то мы порешили. Осмотр не затянулся, все равно нужно было заниматься ремонтными работами, а для этого нужна подготовка, а к минимум строительные материалы, организовать кухню, закупиться приборами и продуктами на первую партию. Эх, дел предстоит много, но полагаю, что это начало того, что перевернет жизнь страны и мира. Хе-хе-хе. Глава 9. Работа закипела уже на следующий день, правда, для этого мне пришлось взять сразу несколько увольнительных. К счастью, особых проблем у меня с этим не возникло. По физической подготовке я был лучшим в группе и с легкостью проходил все зачеты, да и связи в лице Валентины Сергеевны у меня никуда не делись. Удивительно, но свою помощь предложил Миша, прознав о нашем с сестрой плане. Отказываться не стал, работы было завались, а лишние руки не помешают. Даша попутно поговорила с каким-то пареньком из технической кафедры, занимающимся инженерным делом. Мол, он очень умный и все такое. И в итоге он согласился для нас построить специальную электропечь, да еще с конвекцией. Ну а я, Миша и, к моему дополнительному удивлению, Эрик занялись непосредственно зданием. Северянин взял на себя починку крыши, а мы с Мишей тем временем начали менять пол в главном зале. Работа шла хорошо, по первому этажу теперь можно было ходить без опаски. На это ушло примерно 2 дня. На третий была готова мебель, которую мы заказали у одной небольшой ремесленной мастерской неподалеку. К приему первых посетителей наша забегаловка была готова примерно за неделю. К тому времени паренек, найденный Дашей, изготовил для нас печь, а Хильда, тоже решив не оставаться в стороне, нашла для нас поставщика продуктов по вполне вменяемой цене. Да, не все в этом месте было идеальным, и кое-что пришлось скрыть магией Цукимору, наложив иллюзию, но в целом мы были готовы к открытию. И, по правде сказать, я к тому моменту начал всерьез так нервничать. Это было странно и непривычно, совсем не характерная для меня эмоция, и как бы Таня меня не уверяла, что это нормально, я все равно беспокоился. Попутно Даша занималась подготовкой документов. Нельзя было просто так открыть свое заведение, нужно было отправить соответствующий запрос на разрешение в счетную палату и купеческую гильдию. Первое было обязательным, ведь государство не любит, когда кто-то торгует и не платит пошлины. Второе, желательно, поскольку это упрощает некоторые другие аспекты работы. Гильдия может сводить тебя с поставщиками, подыскивать места для аренды и даже организовывать рекламу. Со счетной палатой у нас не возникло никаких проблем. Хильда взяла это на себя и буквально за день нам все организовала. Пришлось отвалить 1000 золотых, и вот я получил купеческую лицензию, позволяющую вести торговлю. А вот с гильдией случился странный затык, несмотря на то, что отделение имелось прямо тут, чуть ли не на соседней улице. Я пришел к ним, предъявил лицензию и объявил о том, что собираюсь открыть свое заведение, на что получил крайне холодный прием. В первую очередь мне буквально прямо заявили, что крайне недовольны тем, что тот дом был куплен. На логичный вопрос почему ответа я не получил, но подозреваю, что у них были какие-то свои планы, но я их опередил. Хильда чуть позже предположила, что они собирались давить прошлого владельца, пока тот не снизит цену и не продаст им дом не за 20, а за 1010. В итоге нам сказали, что для вступления нужно будет заплатить взнос в размере 1000 рублей золотом и платить 10% от выручки. От такой наглости мы все малость так опешили. Таня еще на этапе подготовки пообщалась с некоторыми из владельцев лавок, и они говорили примерно о сотне рублей и 2% выручки. «Это возмутительно», — воскликнула Даша, услышав озвученную сумму. Клерк, что нам ее озвучил, лишь фыркнул и пожал плечами. «Для вас сумма такая. Идемте», — сказал я, решив не тратить время на этих людей. «Обойдемся без гильдии. Когда бизнес разрастется, они сами пожалеют, что так к нам отнеслись. Без гильдии вы в городе работать не сможете», — с язвительной насмешкой бросил нам вслед мужчина и чуть тише добавил. «Уж точно не кто-то вроде вас. Кто-то вроде вас». Эта фраза говорила о многом. «Значит, гильдия о нас выясняла, а Дмитрий Старцев даже не помещик, а простой мещанин. Следовательно, и прикрывать нас некому. Поэтому они такие проценты и выставили. Считают, что мы провалимся, а затем они выкупят наш бизнес за бесценок. Хрен там плавал. Я еще стану торговым королем этого города. Хе-хе-хе. Ну что, думаю, все готово». Сделал я глубокий вдох и, подойдя ко входу, перевернул табличку с надписью «Закрыто» на «Открыто». Затем отступил, уперев руки в бока, и стал ждать. Минута, две, три. «Почему никто не идет?» Нахмурился я, мы же открылись. «Всему свое время, Дим», — уверила меня сестра. «А нас же никто не знает. Сам подумай». «Ну да», — нехотя согласился я и принялся ждать. В целом мы были готовы к потоку клиентов и запаслись всем необходимым. Но ни спустя 5, ни 10, ни даже полчаса никто к нам не заглянул. «Мы что-то делаем не так», — буркнул я, и как раз в этот момент колокольчик над входной дверью звякнул. Я уже вскочил со стула, собираясь встретить дорогого посетителя, но это оказалась Хильда. «А, это ты? И что это за реакция?» — обиделась она. «Я, между прочим, твоя будущая жена». Таня при упоминании этого слегка разозлилась. Я ощутил ее раздражение и в целом его понимал. Она была моей первой, но в итоге оказалась третьей из-за более низкого происхождения. И если я не заработаю титул хотя бы герцога, то она официально моей женой стать не сможет. Впрочем, девушки сами все за меня решили. Хильда разговаривала с принцессой, без меня, правда, и о чем там они договорились, я понятия не имел, но северянка была жутко недовольной, возвращаясь с тех переговоров. И все же пока что договоренность о том, что Лизавета станет первой, а Хильда второй женой, действовала. Лиза дала свое добро, а вот с Таней все было сложнее. Насчет нее девушки тоже советовались и даже пригласили для разговора. Опять же без меня, зато с моей сестрой. По итогу встречи меня поставили перед фактом, что после получения титула Таня станет моей адъютанткой. Таня таким решением осталась довольна, но в глубине души я чувствовал, что она хотела большего. Но несмотря на договоренности, привыкнуть друг к другу им будет непросто, я это прям чувствую. Хильда зашла в зал, осмотрелась, но не увидела гостей и покачала головой. «Так я и думала. Вы хотя бы народ пробовали созывать, а надо?» Мы с Дашей переглянулись, а Таня выругалась. «Как хорошо, что у тебя есть я, дорогой жених», — улыбнулась Хильда и щелкнула пальцами. В следующий миг в наше заведение зашел Эйрик с парой сумок в руках. «Даша, Таня, вы мне нужны». Забрав у своего Хускарла сумки, северянка взяла девушек за руки и утащила в одно из хозяйственных помещений. Я вопросительно посмотрел на Эйрика, надеясь, что он хоть что-то объяснит, но того женские штучки не волновали. Спустя 5 минут в зал вышли девушки, и тут уже я присвистнул. Они были одеты в однотипные, но довольно миленькие платьица с корсетом, подчеркивающим грудь, и чуть более глубоким, чем нужно, вырезом. Слегка вульгарно, но стоит отдать должное, внимание привлекает. Особенно Хильда, учитывая, что из всей троицы самые округлые формы именно у нее. На втором месте сестрица со своей ладной фигуркой, ну и на третьем, к сожалению, Таня. Бедра у нее были ничего, а вот в плане груди гораздо хуже. Плосковато Таня, Плосковато. Увы и ах, мы займемся привлечением посетителей, объявила Хильда. Но лишь сегодня, не думай, что я буду заниматься подобным каждый день. Девочки, да, заманим сюда весь город, поддержала ее Даша. А вот Таня чувствовала себя в платье немного неловко. Для этого я даже отпечатала листовки, с довольным видом Хильда вручила по небольшой пачке бумажек каждой из девушек. Я тоже взял одну. Старцев бургер. Неплохо звучит. Приободрившись, полные решимости девушки покинули заведение и направились на главную улицу заманивать гостей, и не прошло и пары минут, как у нас появились первые посетители. Входили они осторожно, с легкой опаской, но мы были им очень рады, так что это быстро улетучилось. Правда, пришлось отправить Эрика на кухню, а то его изуродованная морда и грозный вид нервировали клиентов. Продажа закипела, и мне в срочном порядке пришлось изымать Таню с улицы и отправлять на кухню, потому что одна наша единственная повариха перестала справляться, несмотря на заготовки. В какой-то момент к нам выстроилась целая очередь, и это одновременно радовало и пугало. Похоже, что странное и не очень дорогое блюдо пришлось по вкусу горожанам, и те спешили поделиться этим с соседями. Сарафанное радио в действии. Зал был полон, и многие брали с собой еду на вынос, что стало нашей визитной карточкой. Это удивительно, но ни одно из заведений Ильинска не позволяло забирать еду с собой. В конечном итоге в рекламе больше не было нужды, и уже все девушки трудились не покладая рук. Даша и Таня на кухне, Миша и Хильда в зале, а я на кассе. Что ж, старт можно было считать успешным.